Доброго здравия, дорогие наши зрители и слушатели! Наш сегодняшний эфир называется «Песня «Секретное оружие» и посвящен песням Великой Отечественной войны. В этой передаче мы с вами попробуем разобраться, чем была песня для солдат и командиров Красной Армии и для тех, кто ждал их с фронта с победой. Узнаем историю создания песен и постараемся показать, как менялся песенный настрой на протяжении всего военного периода и как он был связан с фронтовыми событиями. Участники сегодняшнего эфира: Елена Удалова, Светлана и ведущий Гриф. Великая Отечественная война стала суровым испытанием для нашего народа. Победа ковалась на фронтах и в тылу нашей огромной страны. Все, от мала до велика, вносили свой посильный вклад для отпора захватчикам. Вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу в строй встала и песня. Песня помогла выстоять народу и победить. Она стала грозным оружием, не позволившим сломить дух советского народа. В самом начале войны советскими композиторами были созданы сотни новых песен, многие из которых сразу ушли на фронт. Очень интересные воспоминания оставил маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян. О первых, самых тяжелых месяцах войны он писал: «Именно в этот труднейший период войны родилось много песен. Они были бодры и воспевали родину, мужество, отвагу, боевую дружбу. Все то, что помогало преодолевать военные трудности, которым не было числа. Песни ярко отражали все события, происходящие на фронте и в тылу. Согревали душу, призывали к подвигу. Песни иногда лучше политруков говорили о патриотизме, солдатской дружбе и любви. Песни были необходимы человеку как воздух. Они не давали черстветь человеческим чувствам». Один из наших современников вспоминает: «Я помню, что мой отец, гвардии старший сержант Иванов Георгий Васильевич, привез с фронта альбом, в котором были с большой любовью записаны известные нам всем песни и их окопные вариации. И такие альбомы были у многих солдат. А у каждой песни, родившейся в военные годы, была своя история, свой путь и своя судьба. Песни на военную тематику появились еще до Великой Отечественной войны. Шахтерская, партизанская, «Бейте с неба, самолеты», «Враг не пройдет», «Песня о винтовке», «Лирическая партизанская». Многие довоенные песни нам неизвестны. «Боевая сталинская», «На Дальнем Востоке», «Над рекою быструю» и другие. Эти песни редко исполнялись после войны, и поэтому остались лишь в виде старых записей. Но были и хорошо известные нам всем. «Если завтра война, если завтра в поход», «Три танкиста», «Смуглянка». Кстати, эта песня была частью сюиты, написанной композитором Анатолием Новиковым и поэтом Яковом Шведовым в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа. В ней воспевалась девушка-партизанка времен Гражданской войны, а вся сюита посвящалась Григорию Ивановичу Котовскому. Однако песня в довоенные годы так и не исполнялась. Клавир ее был утерян, у авторов остались только черновики. Композитор вспомнил об этой песне через 4 года, когда ему позвонил художественный руководитель краснознаменного ансамбля «Александров» и попросил показать песни для новой программы своего коллектива. В числе других Новиков показал и «Смуглянку», которую прихватил на всякий случай. Но именно она и понравилась Александрову, который тут же начал ее разучивать с хором и солистами. «Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка, собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Станем над рекою зорьки летние встречать. Впервые ансамбль спел песню в концертном зале имени Чайковского в 1944 году. И песня сразу же стала народной. Одной из самых популярных песен войны стала известная «Катюша». Еще в 1938 году ее создали поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер. А в годы войны, когда тысячи других «Катюш» отправились на фронт, появились песни переиначенные о сражающейся «Катюше-разведчице», медсестре, партизанке. У песни «Катюша» есть замечательное продолжение. В Смоленской области на высоком берегу реки Угры был поставлен памятник Катюше, памятник песни. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Уточним, что стихотворение «Катюша» было написано в 1938 году, а песней оно стало в следующем, 1939. Ее появление именно в это время было не случайным. Поэзия тех лет остро переживала состояние приближающейся военной грозы. Русские люди переживали за страшную судьбу, растоптанной фашистским сапогом Европы. Сгущались тучи и над нашими западными рубежами. Становилось ясно, что, защищая родную землю, вот-вот примет на себя первый удар воин в зеленой фуражке. На него смотрят с любовью и надеждой. Ему посвящаются стихи и песни. Особенно популярной стала переложенная композитором Матвеем Блантером на музыку «Катюша». Почему? Да, наверное, потому, что в ней оказались счастливо сплавлены лучшие песенные качества, музыкальность стиха и простота сюжета, близкого и понятного многим, обращение девушки к возлюбленному, полное заботы о нем. Казалось бы, старая-престарая сюжетная ситуация, гениально воспроизведенная еще в слове о полку Игореве. Помните? Ярославна на стене древнего Путивля обращается к солнцу и ветру с просьбой помочь Игорю. Но эта тема и этот сюжет на все времена. Исаковский повторил его, но сделал это так, что стихи стали своими, сокровенными для миллионов людей. Но особое звучание песня приобрела, когда народ дал ласковое название «Катюша» новому оружию – гвардейскому реактивному миномету. А вот выдержка из воспоминаний солдата, воевавшего под Ленинградом. Когда до противника было всего лишь 700-800 метров, в ясную погоду оттуда доносились звуки губных гармошек, на которых немцы любили играть. Долетала песня «Майн Гретхен», а однажды в поздний час раздался голос, усиленный мегафоном. «Рус Иван, спой Катюшу!» Немцам, видать, эта песня хорошо запомнилась, потому что мы ее частенько пели. Прикомандированный к нашей части артиллерийский майор тоже взял мегафон и прокричал. «Гуд! Будет вам, Катюша! Ein Moment!» Прокричав слова «Ein Moment», майор махнул рукой сидящим в кабине водителям, и те, один за другим, нажали на кнопки. Ночь взорвалась пронзительно воющими звуками летящих ракет. На той стороне все заволокло дымом. Рвались боеприпасы, в воздух взлетали бревна блиндажей, легкие орудия, слышались крики. Катюши хорошо выполняли свою работу. Миллионы людей воспринимали героиню песни как реальную девушку, которая любит бойца и ждет ответа. Ей даже писали письма. И вот это восприятие Катюши народом, даже народами, как чего-то своего, личного, задушевного, стало причиной удивительного явления – рождения множества новых песен-переложений. На привет послание девушки-бойцу-пограничнику последовали песенные ответы с пограничных застав. В них воины обращались к подругам, реальным или воображаемым, называя их одним ласковым именем. Не цветут здесь яблони и груши, здесь леса прекрасные растут. Каждый кустик здесь бойцу послушен, и враги границу не пройдут. Не забыл тебя я, дорогая, помню, слышу песенку твою, и вдали безоблачного края я родную землю берегу. Не забудь и про меня, Катюша, про того, кто письма часто шлет, про того, кто лес умеет слушать, про того, кто счастье бережет. Но это было все же только началом военной биографии Катюши. Настоящим бойцом она стала в годы Великой Отечественной. Солдаты-фронтовики сочинили большое количество песен о любимой героине. В одной из них девушка оказывается на захваченной врагом территории, ее угоняют в рабскую неволю в Германию. Здесь звенела песенка Катюши, а теперь никто уж не поет. Сожжены все яблони и груши, и никто на берег не придет. Чтоб ненависть била сильнее, давай говорить о любви, писал поэт-фронтовик Александр Прокофьев. Вот и воины, сочиняя новые и новые варианты песни, говорили о любви. Ведь в образе невольницы-полонянки им представлялись невесты и жены, дочери и сестры, оставшиеся на захваченной фашистами земле. Обычно в любовных письмах избегают высоких, громких слов. Но в особых условиях фронта, когда сами понятия жизнь, смерть, родина, любовь становятся не отвлеченными, а обостренно, трагически конкретными, воин говорит в письмах своей подруге самое сокровенное, интимное, которое звучит вдруг возвышенно обобщенно. «Милая Катюша, буду метко бить я по врагам. Наши нивы, яблони и груши на позор фашистам не отдам». В ответных письмах-песнях девушка заверяет любимого в том, что и она своим трудом поможет фронту. Обещала милому Катюша. Будем честно фронту помогать. Будем больше делать мин и пушек, чтоб скорей победу одержать. Возможно, кто-нибудь из нынешних 16-летних, прочитав строки такой любовной переписки, усмехнется, усомнившись в искренности ее. Напрасно. Нельзя сомневаться в сокровенной правдивости этих клятв и заверений, поскольку путь к любви, к личному счастью тогда был один – через победу. Не только на трудовом фронте воевала милая Катюша. Строки, рожденные в народе, утверждают, что она сражалась и с оружием в руках. Отцвели вы яблони и груши, только дым клубится над рекой. В лес ушла красавица Катюша партизанской тайною тропой. Завязался рано на рассвете жаркий бой, где яблони цвели. Билась с ярым недругом Катюша за клочок своей родной земли. А вот она уже в другой роли. Катя слово раненому скажет, так, что в сердце песня запоет. Катя крепко раны перевяжет, на руках из боя унесет. Ой ты, Катя, девушка родная, 100 бойцов спасла ты из огня. Может, завтра, раненых спасая, из огня ты вынесешь меня. Уже в конце 1941-го было положено начало новому большому циклу стихотворных вариантов песни. Произошло это, когда решалась судьба битвы за столицу. И по всем фронтам прогремела молва о новом оружии, которое любовно назвали «Катюшей». И сразу же солдаты запели о ней, укрепляющей веру в победу, наводящей панический страх на врагов. «Эй ты, песня, песня огневая, выжигай дотла фашистский сброд, чтоб не смела вражья свора злая лазить в наш советский огород. И летят снаряды в тьму густую, и огнем окрашен небосвод. Пусть услышат девушку простую, пусть запомнят, как она поет». Если собрать все песни о Катюше, созданные за время Великой Отечественной, то получится обширная поэтическая энциклопедия, где найдут образное, художественное отражение и труд женщин в тылу, их чувства и переживания, думы и надежды, и их участие в партизанском движении и боевых действиях на фронте, и горькая судьба тех, кто оказался на оккупированной земле или был угнан в фашистскую неволю. Свод этих песен по широте и глубине показа человека на войне может сравниться разве что с Василием Теркиным Александра Твардовского. Причем важно то, что главное в этой поэтической энциклопедии – показ войны изнутри, через сокровенные переживания, доверяемые чаще всего письму, адресованному близкому человеку. Отсюда это пронзительное чувство, которое и сегодня трогает человеческое сердце. Песня стала очень популярной за рубежом. В Италии она известна в двух вариантах – «Катарина» и «Дует ветер». Последняя представляет собой партизанский гимн итальянских патриотов, боровшихся против фашизма. Хорошо знает Катюшу и в странах, которым советские войны принесли долгожданное освобождение от фашизма: Польши, Болгарии, Югославии, Чехии и других. С песней молодецкой весело в походе. Красную пехоту не собьешь с ноги. Грянем сталинскую песню о пехоте. Песню про геройские советские штыки. Такими словами начинается веселая, строевая, бодрая, бравая, полная оптимизма и патриотизма песня 1941 года «Боевая пехотная». Музыка Семена Чернецкого. Слова Василия Лебедева-Кумача. Мы в огне сражений сроду не дрожали, не роняли русской славы боевой. Знамя Родины высоко мы держали, пехотинцы смелые державы трудовой. 29 июня 1941 года газета «Правда» опубликовала стихотворение поэта Михаила Исаковского «Походная песня», начинавшаяся словами «До свидания, города и хаты. Нас дорога дальняя зовет. Молодые, смелые ребята, на заре уходим мы в поход». И почти сразу к этим стихам была написана музыка, причем одновременно несколькими композиторами. Но наибольшую известность и самое широкое распространение в годы войны получила песня, музыку которой к этим же стихам Исаковского сочинил композитор Матвей Блантер. Давайте проследим хронологию военных событий на момент написания этой песни. Враг довольно успешно продвигался по территории Беларуси. Несмотря на мужество наших воинов, встречая на своем пути очаги практически неорганизованного сопротивления. Столица Беларуси пала уже 28 июня. В тот же день был захвачен Бобруйск. Значительная часть советских войск Беларуси, Западный фронт, оказалась в окружении. Свыше 200 тысяч человек. Продолжалась мобилизация по всей территории, еще не захваченной врагом страны. Нужны были песни, поднимавшие боевой дух. До свидания, города и хаты, нас дорога дальняя зовет. Молодые, смелые ребята, на заре уходим мы в поход. Вражеские войска продвигались по территории Советского Союза и рвались к Москве. Танковый корпус Гудериана совершенно неожиданно столкнулся с организованным сопротивлением на подступах к городу Могилеву. Про этот бой был снят замечательный фильм «Днепровский рубеж». А бой на Буйническом поле под Могилевом назовут «Отцом Сталинграда». Как говорят многие историки, там истоки нашей победы. В это нелегкое для всей страны время, как воздух, были необходимы песни и стихи, которые своей мощью поднять смогли бы боевой дух и вернуть веру в победу. В конце июня 1941 года были опубликованы стихи поэта Лебедева Кумача к самой суровой и самой яркой военной песне из когда-либо сложенных людьми. Песни «Священная война». Их печатали в газетах, распространяли политруки в воинских частях, после чего композитор Александров практически сразу же написал к ним музыку. Эта песня, известная также по первой строчке «Вставай, страна огромная», стала своего рода гимном защиты Родины от фашистов. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой. Пусть ярость благородная вскипает, как волна идет. Война народная, священная война». Символом Великой Отечественной войны стала песня, укрепившая веру в победу и поднимавшая боевой дух защитников Отечества. Она была одновременно как набат и молитва. «Вставай, страна огромная!» Без содрогания ее нельзя было слушать, и только с трепетом и священным чувством. А сами исполнители нередко плакали. Первый раз песню исполнила группа краснознаменного ансамбля «Песни и пляски СССР» на Белорусском вокзале для солдат, уходивших на фронт. После первого исполнения стали солдаты просить «Еще, еще!» и песню исполнили второй, третий, шестой раз. Получился концерт одной песни, прослушав которую, впитав всю ее мощь, уходили эшелоны с бойцами на фронт. Песня поднимала боевой дух, и песню запел весь народ. Известный композитор Владимир Шаинский вспоминал в эвакуации в самом начале осени 41-го. Люди часами стояли у репродукторов и ждали вестей с фронта. Вести были неутешительными. В какой-то момент показалось, что надеяться больше не на что. И тут зазвучала песня «Священная война». Люди замерли. Одна женщина сказала: «Нет, нельзя победить народ, у которого такие песни. Мы обязательно победим!» И всем сразу стало легче. Эта вера передалась всему народу, всей армии. И люди сразу поверили в победу. Исполнители песни «Священная война» вселяли в солдат несокрушимую веру в победу над врагом, которая нарастала с каждым днем, поднимая на высочайший уровень воинский дух, доблесть и беззаветное служение отчизне. Выдающийся композитор и необыкновенно талантливый человек Александра Пахмутова так отозвалась об этой песне. «Священная война обобщила горе войны и величие победы». Уникальная, единственная в своем роде песня. Она была адресована каждому, перед кем стал выбор – жизнь или смерть. Только когда фашисты захватили Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала звучать по всесоюзному радио ежедневно после боя курантов. Есть свидетельства очевидцев о том, как эта песня воевала и побеждала, даже во вражеских застенках. В 1943 году в концлагере Равенсбрюке пленные медсестры, санитарки и врачи, около 500 женщин, отказались исполнять приказы немцев шить форму нацистам, заявив, что принудительный труд военнопленных, согласно Женевской конвенции, запрещается. Их оставили без еды и одежды на морозе, заставив маршировать под холодным ветром. Но эти женщины запели «Вставай, страна огромная!» И тогда из бараков вышли остальные узницы и стали кричать «Идет Красная Армия!» Комендант Равенсбрюка приказал всем возвратиться на свои места, а потом направил бунтовщиц на другие работы, больше не заставляя их шить гитлеровскую форму. Никто не сомневался в победе над врагом. К войне готовили даже школьников. Мария Рухлина, ветеран Великой Отечественной войны, вспоминала, что они еще в 9 классе собирали и разбирали винтовку даже с завязанными глазами. Собирали и разбирали пулемет «Максим», про который была написана песня в самом начале войны. «Так-так-так», — говорит пулеметчик. «Так-так-так», — говорит пулемет. Бодрая песня военных лет о дружбе бойца по имени Максим и пулемета одноименной конструкции. Музыка Сигизмунда Кац, слова Владимира Дыховичного, 1941 год. На границе шумели березки, где теперь пришлось нам воевать. Там служили-дружили два тезки, и обоих Максимами звать. Был один пулеметчик толковый. Познакомьтесь с Максимом моим. А другой пулемет был станковый. По прозванию тоже Максим. В лирической форме говорится о ранении пулеметчика и поломке пулемета. Но, подлечившись, оба тезки Максима вместе опять отправляются на фронт. Песня посвящалась пулемету Максиму, потому что он, как боевой товарищ, был верным спутником практически для всех родов войск. Пулемет Максим в армии оказался с 1901 года, когда вместе с колесным лафетом вес пулемета составлял 244 килограмма. Неудивительно, что попал он в артиллерийские войска. Пулемет Максима российского образца 1910 года появился благодаря стараниям тульских мастеров. Они довели вес до 70 килограмм со станком, а скорострельность подняли до 600 выстрелов в минуту. Даже во время Октябрьской революции его выпуск не прекращался. Он эффективно использовался для подавления массовых атак, прикрытия отходов, защиты стационарных точек. Конструкция весила столько, что при маршах использовалась разборка на три части. Поскольку обслуга состояла из 6 человек, каждому приходилось нести немалый вес, включая боеприпасы и ЗИП для пулемета «Максима». Машина с Горьковского автомобильного завода с пулеметами использовалась для защиты пехотных частей, остановки массовой атаки врага. Авиация и защитные войска тоже использовали модификацию пулемета «Максим» и с успехом. Он устанавливался на все виды военной авиации, а для пехоты оружейником Токаревым создан ручной пулемет «Максим». Ижевские рабочие улучшили легендарный пулемет гражданской войны «Максим». К 6-литровому кожуху охлаждения приделали финскую горловину, чтобы заполнять его не только водой, но даже снегом или льдом. Первые в стране освоили внутреннее хромирование стволов. 90% всех фронтовых «Максимов» из Ижевска. Какой же привал без баяниста и баяна? Огромной популярностью среди музыкальных инструментов пользовались гармонь двухрядка и особенно трехрядка, то есть баян, с неповторимым, чистым задушевным звуком. Игра на этих инструментах в окопах, блиндажах, матросских кубриках давала бойцам эмоциональную разрядку, воскрешая в памяти картину довоенной жизни. Именно они могли наполнить сердца слушателей теми чудесными воспоминаниями о мирных днях, о бескрайних русских полях и могучих лесах, о красоте и могуществе русской земли. Помогали вспомнить детство, запах весеннего цветущего сада и свежевспаханной земли, объятия нежных и заботливых материнских рук. Все то, что коварный враг хотел у нас отнять. И расправляли солдаты поникшие усталые плечи и крепче сжимали в руках винтовку. Они были уверены: враг будет разбит, нет ему места на нашей родной земле, матушке. Огромную популярность такие песни, как «В лесу при фронтовом», «Огонек», «Темная ночь», «Вечер на рейде», «Соловьи» и другие, приобретали именно в тембре баяна. Гармонисты Сапожников и Фомин, члены фронтовых бригад, вспоминали: на фронте ждали гармонь как весточку из дома, как привет с родины, и просили, и требовали в тысячах солдатских писем прислать в окопы и землянки самую необходимую здесь вещь – баян или гармошку. За июль-август 1941 года, согласно архивным данным, из тыла на фронт было доставлено более 12 тысяч гармоний и баянов. Именно эти инструменты, более других, рождали патриотические чувства у огромного количества людей, усиливая их стремление сделать для победы максимально больше. Отличительная особенность гармонии и баяна проявилась в их транспортабельности и портативности. Инструменты легко приспосабливались к любым нестандартным условиям. В землянках, блиндажах, кубриках и кают-компаниях кораблей, у костра в партизанском лесу, в окопах и траншеях. Универсальность инструментов, особенно баяна, ярко проявлялась в музыкальном освещении быта. Они сопровождали пляски, частушки, народные песни, часто иллюстрировали театральные постановки. Именно баяну с его неповторимым лирическим звуком на фронте бойцы поверяли самые сокровенные чувства. Вот почему в директивных документах тех лет, с первых дней войны, большое внимание уделялось тому, чтобы в каждой роте иметь гармонь. Это видно из текста директивы Главного политического управления Красной Армии от 5 сентября 1941 года. Русская песня, гармонь, пляска, друзья бойца. Они сплачивают людей, помогают легче переносить тяготы боевой жизни, поднимают боеспособность и формируют настроение личного состава. Песня и гармонь должны звучать повсюду, в походе, на привале, в промежутках между боями. На страницах фронтовых, окружных, армейских и дивизионных газет необходимо популяризировать лучших гармонистов, а в каждой роте иметь запевалу, гармониста и гармонь. По известным причинам наша промышленность не могла полностью удовлетворить нужды фронта в баянах и гармониях, поэтому были созданы фронтовые концертные бригады, душой которых были профессиональные гармонисты и баянисты. За весь период Великой Отечественной войны во фронтовых частях армии и флота советских войск было дано 1 миллион 350 тысяч концертных выступлений, из которых 473 тысячи на передней линии фронта. Одной из самых популярных песен того периода была песня «Играй, мой баян» на музыку Василия Соловьева-Седова, слова Ромма и Людмилы Давидович. «Играй, мой баян, и скажи всем врагам, что жарко им будет в бою, что больше жизни мы родину любим свою, что больше жизни мы родину любим свою». Выдающийся советский баянист Юрий Казаков, один из участников фронтовых концертов, вспоминал: «Если когда-нибудь будет создан памятник музыкантам-инструменталистам периода Великой Отечественной войны, то среди них обязательно должен быть солдат с баяном в руках, ибо всю концертную жизнь на фронте вынес на своих плечах баянист». За военные годы в еженедельной радиопередаче, организованной Новосибирским радиокомитетом, основную музыкальную функцию выполнял маланинский баян. В монографии об Иване Ивановиче Маланине говорится, что выпуск серии этих радиопередач сыграл такую великую роль в деле мобилизации тружеников тыла и воинов на победу, приобрел такую популярность и весомость, что заменил собой сотни и тысячи политагитаторов и комиссаров. Необыкновенно популярен баян был и среди высшего командования Красной Армии. В воспоминаниях многих военачальников отмечается, что ничто не могло в такой мере придать новые силы после напряженного руководства боевыми действиями, как звучание баяна. Жуков в самые напряженные минуты боевой обстановки черпал силы в собственной игре на баяне известных лирических мелодий. Полководец возил инструмент с собой. В своих воспоминаниях он рассказывал, что как только во время работы над планом одного из наступлений войск он услышал игру на баяне командира 57-й армии, усталость как рукой сняло. Глядел на него и думал: таких командиров бойцы особенно любят и идут за ними в огонь и в воду. Мы стальною стоим преградой, самой верной из всех преград, не впуская фашистских гадов в наш город Ленина, в Ленинград. Это строевая песня первой краснознаменной танковой бригады, написанная в 1941 году. А в яростный час, когда нам нелегко, мы клятву твердим неустанно, клянемся. Мы будем такими, как Федор Дудко, такими, как был Колобанов. Кто же были эти славные герои, на которых равнялись и имена которых воспеты в песне? Какой подвиг они совершили? Зиновий Григорьевич Колобанов, советский танкист-ас, Великую Отечественную войну старший лейтенант, командир роты тяжелых танков, в послевоенное время подполковник. 17 августа 1941 года 4-я немецкая танковая группа генерала Гёпнера по кличке Медведь, поддержанные авиацией, двинулись на Ленинград по кратчайшему пути, через Гатчину, которая тогда называлась Красногвардейском. Утром командира 3-й роты 1-го танкового батальона 1-й краснознаменной дивизии старшего лейтенанта Зиновия Колобанова срочно вызвали в командный пункт, располагавшийся в Покровском соборе этого города. Там командир дивизии генерал-майор Баранов поставил перед ним боевую задачу. Рота Колобанова должна была закрыть 3 дороги, ведущие в город со стороны Кингисеппа, Таллина, Луги. 20 августа 1941 года, согласно данным всех известных архивных документов и публикаций военного времени, во время Кингисеппско-Лужской оборонительной операции экипаж его танка КВ-1 занял боевую позицию в своем закопанном в землю танке. Колобанов приказал огонь не открывать, связь с Гатчиной отключить, потому что он был достаточно опытным командиром и не хотел, чтобы его кто-то отвлекал во время боя. Он ждал, пока мотоциклисты и штабные машины проедут. И открыл огонь, когда под прицелом орудия КВ-1 оказался бок головного немецкого Т-3. Тот загорелся и преградил путь всей колонне. Потом КВ-1 перенес огонь в ее хвост. Немецкие танки оказались заперты. Колобанов расстреливал их с 300 метров. У Т-3 рвались боекомплекты, танки съезжали в болото и вязли в нем. Некоторые открыли ответный огонь, но КВ-1 они не видели. За какие-нибудь 1,5 часа Колобанов уничтожил колонну, израсходовав на нее 98 снарядов, то есть даже не полный боекомплект. При этом на его машине после боя насчитали 156 вмятин от попаданий снарядов противника. Так был установлен мировой рекорд для танкистов. Экипаж Зиновия Колобанова за 1,5 часа подбил 22 танка, а его рота, состоявшая из 5 тяжелых танков КВ-1, совместно с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда, подбили 43 немецких единицы бронетехники. Дудко Федор Михайлович, помощник командира танковой роты по технической части 91-го танкового батальона 20-й танковой бригады 7-й армии Северо-Западного фронта, воентехник 1-го ранга, участник Советско-финляндской войны 39-40-х годов. Помощник командира танковой роты по технической части 91-го танкового батальона Федор Дудко отличился в бою 16 декабря 1939 года. В этот день, пройдя 4 линии окопов, 2 ряда проволочных заграждений, ряд каменных надолб, танкисты экипажа Дудко достигли намеченного рубежа и удерживали его, дав возможность боевым товарищам выйти из окружения и эвакуировать подбитые танки. Михаил Федорович Борисов. В битве под Прохоровкой 11 июля 1943 года 19-летний Михаил совершил свой главный подвиг. Одна из батарей дивизиона была атакована 19 танками противника. Это оказались «Тигры», которых пришлось подпустить на близкое расстояние для гарантированного поражения. Первым же залпом батарея подожгла 2 танка, однако ответным огнем была уничтожена. Борисов остался единственным выжившим из 28 человек. Тогда он сам встал к орудию и прямой наводкой подбил 7 танков. Песни посвящались отдельным полкам, санитарам, военным корреспондентам. Немало песен, написанных в дни мира, с особой силой прозвучали в дни войны. Они как бы надели солдатские шинели и ушли на фронт, чтобы вместе с бойцами сражаться с фашистскими полчищами. Именно так было с моей любимой, ставшей одной из известных песен Отечественной войны. Это лирическая песня военных лет, музыку которой написал Матвей Блантер, а слова – Евгений Долматовский в 1941 году. Немного из истории этой песни. Осенью 1939 года композитор Матвей Блантер и поэты Владимир Луговской и Евгений Долматовский участвовали в походе Красной Армии в Западную Белоруссию. Они написали несколько песен «Казаки-казаченьки», «Марш 52-й дивизии» и другие. И тогда же начали работать над песней, впоследствии получившей название «Моя любимая». Первый вариант стихов был неудачным, и уже позднее, в начале 1941 года, Долматовский написал новые слова, звучавшие как воспоминание о походе 1939 года. Я уходил тогда в поход в суровые края. Платком взмахнула у ворот моя любимая. Евгений Долматовский вспоминал. Мне кажется, что напиши я мою любимую после 22 июня, она была бы гораздо суровее, может быть, даже мрачнее. В ней есть что-то от легких дней. Впрочем, не исключено, что запели ее как раз потому, что она мирная и несколько ворошит дорогие людям воспоминания. Нельзя представлять себе дело так. 22 июня 1941 года началась война, начались и военные песни. А 9 мая 45-го, в праздник Победы, они закончились. На деле было совсем иначе. Война принесла горе, потери, лишения. Но люди оставались людьми, они шутили, смеялись, любили даже в ту тяжкую пору. Лучшие предвоенные годы воспринимались как-то по-новому, глубже, проникновеннее. И многие стали считать, что песни эти появились именно в военное время. Песня «Моя любимая» была очень близка фронтовикам, отвечала их сокровенным думам, подчас воспринималась как письмо к родным и близким. От нее веяло родным домом, теплом очага, искренними теплыми чувствами любящего человека. Слушая эту песню, солдаты знали, что они идут в бой за любимую, за родину, за отчий дом, за все то, что отняла проклятая война. Чтоб все мечты мои сбылись в походах и в боях, издалека мне улыбнись, моя любимая. Письмо с фронта и письма на фронт, как они были долгожданны. Они, как незримая нить, связывали с родным домом, с близкими и родными. Они были как глоток свежего воздуха, давали новый импульс к жизни или вселяли в бойцов неистребимую благородную ярость и желание бить фашистов до последней капли крови, до последнего вздоха. Тех слов не забуду. Врагов бью повсюду, чтоб вновь разлучить не могли. Это слова лирической песни Великой Отечественной войны «Голубой конверт». Музыка Юрия Милютина, слова Владимира Замятина. Написана была песня в 1941 году. К тебе сквозь туманы, леса и поляны летит мой конверт голубой. Летит мой листочек, летит голубочек в тот дом, где расстались с тобой. Летит мой листочек, летит голубочек в тот дом, где расстались с тобой. Константин Симонов, русский советский прозаик, поэт, драматург, киносценарист, общественный деятель, журналист, увидел войну своими глазами в качестве военного корреспондента еще в 1939 году на Халхин-Голе. Вскоре после этого он отправился на фронт финской кампании. Поэт и писатель получил трагический опыт жестокой военной реальности. После нападения Германии он ждал демобилизации и летом 1941 года написал стихотворение «Жди меня, и я вернусь». Произведение обращено к реальному человеку, возлюбленной Симонова, актрисе Валентине Серовой. Оно не предназначалось для печати, но 9 декабря 1941 года, когда автор прочитал его в радиоэфире, на основании отзывов от слушателей Симонов все-таки согласился его отдать в печать. И 14 января 1942 года стихотворение было напечатано в газете «Правда». В 1942 году Матвей Блантер положил его на музыку. Рассказывают, что раненые солдаты во время войны во фронтовых госпиталях, когда им было особенно больно, читали наизусть «Жди меня». Песня прозвучала в фильмах «Парень из нашего города» и «Жди меня». «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в том, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять неждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. После начала Великой Отечественной войны многократно возросла ценность жизни и случайность смерти. Поэтому проникновенные слова песни нашли отклик в сердце каждого, кто ее слушал или исполнял. Константин Симонов по праву считался одним из лучших советских писателей, творивших в годы самой страшной войны. Его произведения несут в себе горькую правду о жестокости и смерти. При этом писатель никогда не забывал о внутреннем мире человека, о том, как он меняется в условиях военного времени. «Жди меня, и я вернусь» – очень трогательная песня, обладающая огромной силой воздействия на человеческую душу. Для многих бойцов Красной Армии она стала настоящим гимном, торжественной клятвой близкому человеку. Миллионы людей расставались друг с другом. Уже первые дни войны показали, что для многих прощание было последним. Человек не был уверен, будет ли он жив через неделю, день, час. Официальная идеология отвергала веру в Бога, поэтому единственной надеждой и верой осталось воспоминание о тех, кто ждет в тылу. Автор обращается к любимой женщине с горячей мольбой о том, чтобы она ждала его, несмотря ни на что. Очень жестоко звучат слова: «Пусть поверит сын и мать в то, что нет меня». Симонов готов простить друзей, которые устанут его ждать. Но надежда любимой не должна исчезнуть. Это священный талисман, который охраняет жизнь человека и дает ему избавление от всех опасностей. Стихи для песни написаны обычным разговорным языком в виде монолога лирического героя. Особую душевность и выразительность им придает повторяющееся сочетание «Жди меня». В какой-то степени произведение может считаться молитвой по своей эмоциональной окраске. Стихотворение Константина Симонова олицетворяет собой основную надежду советского воина, позволяющую ему не терять оптимизма и способности любить. Особое место в солдатских сердцах заняла песня «В землянке». Стихотворение даже для печати не предназначалось, а когда песня появилась, была принята всеми и навсегда поселилась в солдатских окопах и блиндажах. Слова принадлежат поэту Алексею Суркову, который передал их композитору Константину Листову, а уже Леонид Утесов сделал ее одной из самых востребованных песен войны. Эта песня написана в 1941 году в дни боев за Москву. В ноябре 1941 года немцы пытались прорваться к Москве через Истру. Оборону на этом участке держал 258-й полк 78-й стрелковой дивизии полковника Афанасия Белобородова. К сожалению, Истру приходится оставить, перегородив шоссе, по которому рвались немцы. После этого дивизия стала 9-й гвардейской. Командование оценило смелое и верное решение полковника. Для празднования этого события пригласили корреспондентов, в том числе и Алексея Суркова. Сурков был известным поэтом и опытным бойцом. Великая Отечественная была 4-й войной, в которой он принимал участие. Отсюда в песне слова «А до смерти 4 шага». 27 ноября, когда Сурков прибыл на позиции, шел бой, в котором репортерам также довелось принять участие. Не погибли чудом, прошлись по минам, сами того не зная. На следующую ночь поэт, вернувшийся в Москву, написал жене письмо, в которой были строки нового стихотворения. Поэт вспоминал: «Стихи мои, бьется в тесной печурке огонь, так бы и остались частью письма, если бы в феврале 1942 года не приехал в Москву из эвакуации и не пришел в нашу фронтовую редакцию композитор Константин Листов, автор знаменитой «Тачанки», и не стал просить что-нибудь, на что можно написать песню. И тут я, на счастье, вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи абсолютно уверенным в том, что хотя я свою совесть и очистил, но песни из этого лирического стихотворения не выйдет. Листов пробежал глазами по строчкам, промычал что-то неопределенное и ушел. Через неделю композитор вновь появился в редакции газеты, попросил у фоторепортера Михаила Савина гитару и спел свою новую песню, назвав ее «Землянки». 25 марта 1942 года песню «В землянке» напечатали в «Комсомольской правде». Слова и мелодическую строчку. Эта публикация песни сразу стала чрезвычайно популярной на фронте. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Одной из первых лирических песен, появившейся в 1942 году, стала песня Василия Павловича Соловьева-Седова «Вечер на рейде» на слова Александра Чуркина. Зимой композитор выступал на Калининском фронте. После, в неформальной обстановке, его попросили спеть что-нибудь для души. Уже со второго куплета ему стали подпевать бойцы. «Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселей, Пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. И ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Судьба этой песни удивительна. Ее считали своей и моряки, и пехотинцы, которые пели «Уходим завтра в поле». Десантники перед вылетом на своей операции пели «Прощай, земля большая, десант наш улетает». И даже итальянские партизаны на эту мелодию создали свою песню. Кроме маршей, создавались и суровые песни-вальсы о войне. «Прощайте, скалистые горы» – песня, посвященная воинам-североморцам. И родилась она на Северном флоте. Однажды, листая старые газетные подшивки, композитор Евгений Жарковский наткнулся на стихи Николая Бунина, которые он переложил на мелодию. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход. А волны стонут и плачут, и плещут на борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Простые и понятные слова о войне и о том, что вернуться домой к родным и любимым солдаты могут только пройдя войну, победив. Мы слышим в песне «В лесу прифронтовом». Стихотворение было написано в 1942 году, а музыка – в 43-м. Исаковский не воевал, не позволяло крайне слабое зрение, но в эвакуации он активно писал стихи. Остались следующие его воспоминания. Стихи были написаны на каме, когда шел второй год войны. Работая, представил себе русский лес, чуть-чуть окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, только что вышедших из боя. Тишину, которую не может нарушить даже гармонь. Послал стихи старому товарищу Матвею Блантеру. С ним создавали «Катюшу». Спустя несколько месяцев услышал по радио, как «В лесу прифронтовом» исполняет Ефрем Флакс. Эту песню исполняли разные певцы. Она стала очень популярной. В 1943 году Исаковскому объявили о вручении сталинской премии. С берез не слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Не менее значимое место на фронтах и в тылу заняла песня «Темная ночь» Никиты Богословского на слова Владимира Агатова, написанная для фильма «Два бойца». Текст, написанный в 1943 году Владимиром Агатовым, общеизвестен, любим и, скорее всего, не нуждается в каких-либо комментариях. Ведь если песенные строки долгие годы звучат в народном исполнении, во всех городах и селах, это уже о многом говорит. Песня стала очень популярной в СССР и одной из самых популярных песен, созданных во время Великой Отечественной войны. В 2015 году проводилось социологическое исследование, в котором текст песни занял 25-е место среди сотни самых популярных песен России, включающим в числе прочего русскую и мировую классику. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Продолжая тему песен войны, нельзя не вспомнить песню «Огонек». Не меньше Катюши полюбилось людям стихотворение Михаила Исаковского «Огонек». 19 апреля 1943 года в газете «Правда» оно было опубликовано. Немедленно к нему стали придумывать музыку именитые и не очень композиторы. Но популярным стал вариант, сочинитель музыки которого остался неизвестен. Именно под мелодию этого, оставшегося неизвестным композитора, мы и поем песню сейчас. Привычный нам вариант впервые был исполнен Владимиром Нечаевым в 1947 году. Интересно, что сразу же после исполнения появились люди, претендовавшие на авторство музыки. С целью определения автора созвали целую комиссию, но ни один из претендентов не подошел. И музыка так и осталась народной. На позиции девушка провожала бойца, темной ночью простилася на ступеньках крыльца, и пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. Судьба следующей песни удивительна, как удивительно и то, что она вполне могла бы кануть в забвение. Песня «Случайный вальс» – ровесница Сталинградской битвы. Она была написана как раз в дни, когда отмечалась победа над армией вермахта в городе на Волге. Вальс написали композитор Марк Фраткин и поэт Евгений Долматовский, а инициатором его создания стал маршал Константин Рокоссовский. Однажды на заседании по случаю Сталинградской победы, куда были приглашены композитор и поэт, маршал поинтересовался их творческими планами. Долматовский ответил, что у него есть лирические стихи о случайной встрече офицера и девушки в танцевальном зале, которые он хотел бы переложить на музыку. Тут же придумали название, которое всем пришлось по душе – «Офицерский вальс». Как вспоминал поэт, вдохновение к нему пришло после беседы с летчиком-героем Василием Васильевым. Летчик рассказал, что как-то раз в перерыве между боями станцевал всего лишь один танец с понравившейся ему девушкой Зиной и попросил сочинить об этом песню. Первым исполнителем офицерского вальса стал Леонид Утесов, а затем эта песня вошла в репертуар многих артистов, дававших фронтовые концерты. Красивый вальс о зарождающейся любви, нежный, искренний, стал очень популярным, но вместе с популярностью пришла и критика, причем не просто критика, а разнос на самом высоком уровне. Рассказывали, что песней был крайне недоволен сам Сталин, считавший, что ее слова нелепы. Генералиссимуса особенно возмущали строки «И лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука». «Как так? Рука девушки на погоне? Наши советские офицеры – гиганты! Разве может ее рука достать до погона?» Досталось и танцам. По мнению Сталина, советский командир должен был не танцевать, а воевать. Были раскритикованы и другие строки. Почему офицер пришел в незнакомый дом? Почему танцует с незнакомой девушкой? И почему при этом чувствует себя так вольно? Досталось даже названию. Слово «офицер» после революции, замененное на «командир», вернулось в Красную армию лишь незадолго до написания песни и пока еще не вошло в обыденный лексикон, оставаясь пережитком белогвардейского прошлого. Так погон превратился в ладонь, а офицерский вальс стал случайным вальсом, а строки о легкомысленном танце и вовсе запретили к исполнению. Эта красивая военная песня, известная под названием «Случайный вальс», очень популярна и сейчас, а во время Великой Отечественной войны она звучала повсюду. Проникновенные тексты и мелодия, под которую хочется кружиться в танце, не оставляли равнодушными ни бойцов, слушающих песню в редкие минуты отдыха, ни тех, кто ждал их с фронта. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами почти не знаком, и далек отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите мне слово, сам не знаю о чем. Закончить наш рассказ о замечательных песнях Великой Отечественной войны хочется песней «Дорога на Берлин». Это необычная песня, которую мы привыкли слышать в исполнении Леонида Утесова. Пели ее и Марк Бернес, и Иосиф Кобзон. История песни началась в ноябре 1943 года в белорусском Гомеле, который только что освободили советские войска. Под впечатлением от победы поэт Евгений Долматовский набросал несколько незатейливых строк, а Марк Фраткин написал музыку. Они презентовали песню Леониду Утесову, но время показало, что текст песенки коротковат. В стихах Долматовского был призыв идти на Минск, но в начале июля Минск освободили, и Утесов начал подстраиваться под быстро менявшуюся обстановку. Он самостоятельно стал прибавлять названия новых городов, взятых нашими войсками. Брест, Львов, Люблин, Варшава и так далее, заканчивая словами «на Берлин». Песня стала песней победы. «С боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последней улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица на запад нас ведет». С боем взяли мы Орел, город весь прошли, и соседние улицы название прочли. А название такое, прямо слово боевое, Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Брянская улица на запад нас ведет. Песни военных лет продолжают поддерживать историческую память и не дают забыть о великом подвиге нашего народа. Мы остаемся великим народом, пока помним и поем песни военных лет. Сегодня песни военной эпохи продолжают быть востребованными и занимают особое место в национальном репертуаре. Мы поем их не только 9 мая, когда не петь их просто невозможно, но и в горе, и в радости, когда душа просит. На полях сражений никто не вспоминал, какой он национальности, не было деления на свой, чужой. Только единство народа смогло остановить коричневую чуму. Победа ковалась сообща. Во время войны все действовали вместе, как одна огромная сплоченная команда. Один живой организм. И была одна общая цель – уничтожить фашизм. Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг народа. День Победы мы отмечаем как главный праздник страны. Вечная память павшим в боях. Слава победителям. С праздником Победы!